Глава 17. Кейтлин. Нельзя быть настолько счастливой. Так не бывает. Но вот она я. Та, что на протяжении нескольких дней, с момента прошедшей свадьбы, только и делала, что радовалась каждому моменту, проведенному со своим единственным мужчиной. И даже когда его не было в непосредственной близости, тоже радовалась. Потому что все равно ощущала, что он со мной. Благодаря тем эмоциям, которыми он со мной щедро делился на расстоянии. Благодаря Калебу жизнь вдруг наполнилась каким-то особенным смыслом, в котором больше нет страха перед будущим или прошлым, перед любыми обстоятельствами, какими бы они ни были. Ведь я знала, что он рядом, он всегда защитит, не позволит кому-либо меня обидеть, поддержит в любой ситуации, и мне не нужно притворяться, ждать или просить, чтобы это все получить. Оно у меня просто есть». Ведь есть он, тот, кто воплощает с собой бездонный океан трогательного тепла и нежности, предназначенный мне одной. Такая она — любовь. Быть парой. А мой Калеб, он удивительный. Настолько удивительный, что я сама устала удивляться, как же ему удалось загадочным образом все-таки поладить с моим отцом. И не только самому. Алистер Уильямс ни с того ни с сего забыл обо всем своем презрении к Лукасу Эмерсону, несмотря на то, что не так давно был твердо уверен в грядущем кровопролитном конфликте со всеми Эмерсонами и не видел другой исход, или просто-напросто не хотел видеть. Эти трое словно нашли что-то, что вдруг объединило их и часто общались между собой, даже без меня. И главное, больше никаких конфликтов. Одна часть меня, конечно, осознавала, что это ради меня и ребенка в моем животе, но другая часть моей чрезмерно счастливой души смело надеяться, что не только, и со временем наши семьи правда поладят. Шанс точно был. Мы же даже наше отбытие из Нью-Йорка отложили. Должны были уехать сразу, как только вернется отец Калеба. Но в итоге собирать все свои вещи я ехала в родительский дом только сегодня. «О чем задумалась?» — спросила Лея. Она сидела рядом, по правую сторону от меня, поэтому мне пришлось оторваться от созерцания мелькающих за боковым окном городских улочек, чтобы взглянуть в ее глаза. До особняка Уильямсов оставалось не так уж и далеко, а я ощутила себя виноватой. Я же ее с собой специально взяла, потому что за прошедшие дни мне так и не удалось с ней толком пообщаться, но в итоге я опять витала в облаках, думая о своей паре большую часть проделанного пути. Хотя, если уж на то пошло, не только о Калебе я думала. «Об отце», — созналась, улыбнувшись ей. Улыбка вышла искусственной, и она это сразу заметила. «А что с ним не так?» — поинтересовалась встречная девушка. На этот раз я не спешила отвечать. Снова вспомнила свою свадьбу, все свои тревожные предчувствия, которые безвозвратно стерлись благодаря Калебу. Может, зря я себе надумывала опять? Но все же решила поделиться. «Алистер Уильямс не из тех, кто склонен прощать, понимаешь? Он даже если отомстил, и то не простил, не отпустил. Брайан и Вилмар, конечно, ему не родные сыновья, и я попросила его не мстить Эмерсонам за их смерть, раз уж Калеб был в своем праве. Все-таки погибла его сестра, и кажется, что папа правда больше не держит зла на Эмерсонов. Вот только как-то уж подозрительно легко он все забыл, отступился, смирился». Я понимаю, что моя беременность играет в этом существенную роль, поскольку ребенок Калеба априори принадлежит Калебу по всем законам оборотней, и особого выбора у моего отца нет, но... Вздохнула и не договорила. Вроде все выводы сама же вслух сделала, основываясь на неоспоримых фактах. Однако конечный итог рассуждений никак не формировался даже в моих мыслях. Определенно что-то было не так. Но что именно, я понять не могла, как и до конца поверить в то, что вся вражда между Уильямсами и Эмерсонами правда позади. «Погоди, а с чего ты решила, что это Калеб убил твоих братьев? Его же даже в городе не было на тот момент», — изумилась Лея. На секунду я зависла. «Как это нет?» «Так папа сказал», — ошарашенно уставилась на собеседницу. «Их имена были в списке Калеба. Я его видела». Как и имя того, с кем он расправился в том казино, где мы с ним были. Привела доводом к тому, что вряд ли отец мог мне солгать. Доказательство налицо. Да, даже если бы их и не было. Алистер Уильямс жестокий и порой слишком, но не лжец. Умолчун временами, но только не тот, кто врет. Этот список Калеб только получил в тот день. Список всех тех, кто участвовал в гоне, во время которого погибла его сестра. А твои братья, насколько знаю, умерли задолго до этого. Полгода вроде. В это время Калеб был на другом задании в другой части мира и никак не мог как-то навредить твоим братьям. Так что, кто бы их ни убил, это точно не он. Точно говорю. Потому что мы с Дани часто сопровождаем его в поездках. И тогда тоже были с ним. Ты уверена? Переспросила и тут же язык себе прикусила. Глупый вопрос. Даже если можно было бы засомневаться в том, что список был получен именно в тот день, когда мои братья давно в гранях, то тот факт, что Брайана и Вилмара сожгли заживо полгода назад, а сестра Калеба погибла гораздо позже, уже сам по себе вызывал сомнения в состоявшейся якобы мести. Не за что Эмерсонам было еще мстить тогда. Я бы знала об этом намного раньше, если бы хоть раз попыталась узнать подробности гибели сестры Калеба. Но я не узнала. У самого Калеба даже намек о ней вызывал сплошной негатив. И я не настаивала. У других спрашивать тоже было как-то неудобно. А список? Эту тему я тоже не решалась озвучить своей паре. Да что там список? Я даже мыслями об отце с ним не поделилась. Только сейчас с Леей. И тут уж, кстати, не совсем моя вина. Я же не виновата, что у меня мозг вечно рядом с моей парой отключается, к чему он сам вечно прилагает массу усилий. Ненасытный. Какие уж тут разговоры. Что за гон? Задала другой вопрос. Не то, чтоб я совсем не знала, о чем речь, с учетом, что отец как раз упоминал сомнительные развлечения, в которых были замечены мои братья, но хотелось бы больше подробностей. И Лея о них была явно в курсе, поскольку на мои слова зло оскалилось. «У наследников нью-йоркских банд есть одна дерьмовая привычка», — произнесла с рычанием, — «сбрасывать скопившееся напряжение не только через наркотики и секс с кем попало, но и охотясь на невинных девушек. Каждый из них находил по одной такой и раз в месяц. В ночь полнолуния вез ее в ближайшие леса, где показывали им свою сущность во всей красе. Естественно, все выбранные девушки назад не возвращались». Патриция, будучи журналистом и замужем за копом, узнала об этом и решила провести самостоятельное расследование. По итогу тоже стала невольной участницей этого развлечения, где и погибла. Тройку недель назад. Дяди не было в стране, поэтому далее вызвала Калеба. Он и заставил одного из тех уродов написать список тех, кто так или иначе хоть раз участвовал в этом безобразии, чтобы сузить круги поиска и понять, кто именно убил Патрицию. Я кивнула, скорее не в качестве согласия, а к тому, что я ее услышала. Когда я спрашивала у отца примерно о том же, и причастны мои братья, он тоже сообщил о том, что, когда волчий гон обостряется, вызывая неконтролируемую агрессию, похоть и много чего еще, что очень далекое от добродетели, то каждый справляется как может. Охотятся они, утоляя базовые инстинкты. Это было в их глазах куда проще, чем зарываться с головой в дури, становиться алкоголиком или наркоманом. Вот только как быть с несостыковкой в сроках смертей? Папа точно не соврал. Его тоже ввели в заблуждение. Интересно тогда, кто и зачем? Очевидно, тот, кто был непосредственно причастен к гибели Патриции. Стравить две семьи, считающих друг друга виновными в смерти их детей, идеальная комбинация безудержной ярости, в которой никто не станет выяснять обстоятельства, и ждать дополнительных доказательств. Не было бы меня и нашего с Калебом притяжения, то и не стал бы никто ни в чем разбираться. А значит... Вот почему они внезапно поладили, — продолжила размышлять уже вслух. Осознали то же самое, что и я только что. И отстранили меня от дела, — надулась Лея, сложив руки на груди. А ведь я почти подобралась к одному из тех уродов. Я снова кивнула и тему замяла. «Нет, не потому, что меня перестало распирать от любопытства. Просто мы ж на заднем сиденье обе ехали. А водителя нам выделил Калеб, и тот ему явно доложит обо всем, что он сейчас слышал. К тому же мы доехали до особняка Уильямсов. Хорошо, что отстранили. Они сами еще лучше справятся, раз уж теперь мой отец не враждует с ними, а помогает. Только и сказала. Да, опять же, для тех лишних ушей, не для самой Леи». Хотя это не избавило меня от несогласного со мной взгляда девушки, которой моя исключительная покорность обстоятельствам как минимум не нравилась. не стала ее ни в чем разубеждать. По крайней мере, не сразу. Сперва мы выбрались на улицу, едва внедорожник впустили в раскрытые ворота, и он остановился у главного крыльца. Затем я обнаружила, что хозяина дома нет, а мама, так и не смирившаяся до конца с темой моего счастливого замужества, сдержанно поприветствовала нас обеих, хотя и не особо радушно. После чего спросила, чем нам помочь, и отвлеклась на телефонный разговор. Глядя ей вслед, я стойко заверила, что мы жутко голодные и сперва наведаемся на кухню. По пути туда встретила двух горничных и попросила их упаковать все мои вещи. На самом деле я собиралась сделать это лично, чтобы не брать в поездку ничего лишнего, но теперь эта идея померкла, так что мысленно махнула рукой на количество своего будущего багажа, мстительно прикинув, что раз уж муж мне достался не только скрытный, способный за моей спиной сговориться с моим отцом, но и очень сильный, пусть таскает на здоровье, тренирует себя. А вот, будучи на кухне, предварительно выгнав оттуда всех лишних... Ты сказала, что после того, как наши с Калебом предки перестали враждовать и, похоже, вообще сговорились, то отстранили тебя от дела, хотя ты почти подобралась к одному из тех уродов. Что за урод? Отправилась я к Лее, направившись к холодильнику. Мы с ней обе плотно пообедали перед тем, как ехать сюда, так что в полноценной трапезе не было смысла, зато в морозилке нашлось здоровенное ведерко с мороженым, которое я водрузила на островок и прихватила две ложки. «Один из дружков твоего бывшего женишка», — отозвалась девушка, принимая одну из ложек. «Стэн Симмонс, тот еще озабоченный придурок, приглашал меня отдохнуть за городом, но вернувшийся дядя Лукас запретил выезжать не то что за город, но и за пределы Манхэттена». Открыв крышку, я зачерпнула мороженое от души и засунула в рот, обдумывая услышанное. Стэн Симмонс реально был озабоченным козлом, но и прям другом для Оливера не являлся, насколько я знала. Не особо ладили они. Мой бывший жених был вынужден с ним общаться время от времени, поскольку это было выгодно Барту Стоуну. Симмонсы были ему нужны в его бизнесе, не более того. «И как же они, интересно, теперь без тебя справляться собрались?» — призадумалась я. «Да ведь силы нет смысла. Если б был, Калеб бы сразу надавил, не так ли? Не стал бы тебя привлекать». Калеб планировал найти точку сбора, помешать убийству девушек и захватить виновных, а там уже допытываться, кто прав, кто виноват. Дядя же собирается уничтожить всех, кто есть в списке, без разбора, так что давить не придется ни на кого, их просто всех скоро не станет. Звучало жестоко, но и правильно, наверное. Какой смысл щадить тех, кто сам не умеет щадить? Тех, кто и сам беспощадно отбирает чужие жизни. «До следующего полнолуния не так уж и далеко», — отозвалась я. «А найти точку сбора...» Протянула следом со вздохом, запихивая в себя новую порцию мороженого. «Думаешь, нашли?» «Рано или поздно точно найдут. Если Брайан и Вилмар тоже участвовали в подобных сборищах, то отец что-то об этом да должен знать. И теперь, когда он тоже помогает, дело однозначно пойдет быстрее. Хотя вряд ли эти точки каждый раз одни и те же. А значит, не факт, что участие Алистера Уильямса в поисках реально поможет. Скорее всего, место слета на ближайшее полнолуние знают лишь те, кто участвует в охоте. А при мысли о том, что Лукас Эмерсон уничтожит всех, кто есть в списке, и без разбора, то вполне возможно не в этот раз». Мне стало не по себе. Какие же они мерзкие ублюдки. Погибла ведь не только Патриция. Многие девушки. И будут погибать еще. Снова и снова. Только потому, что каким-то сволочам захотелось развлечься, утолить свою тошнотворную жажду крови и похоти. До тех пор, пока весь этот ужас не будет полностью уничтожен. «Не нашли», — тоже вздохнула Лея, тоскливо разглядывая ложку в своей руке. На какое-то время на кухне воцарилась тишина. Тяжелая, гнетущая. Я продолжала заталкивать в себя мороженое. Лея продолжала бездумно разглядывать столовый прибор, не спеша присоединиться ко мне в поедании холодного лакомства. А потом мне в голову ударило. «Слушай, если Оливер Стоун общается со Стэном Симмонсом, он ведь может тоже поучаствовать в гоне». «Если, скажем так, мы его очень попросим об этом, и он приложит все усилия, чтобы туда попасть». Отложила я ложку и отодвинула от себя мороженое, сосредоточившись на Лее. Он, конечно, не очень соответствует в своих хобби этим уродам, но от него ж невеста недавно сбежала, чем не повод впасть в агрессивную депрессию. Хмыкнула. Девушка, в свою очередь, тоже на меня посмотрела. Напряженно. Калебу это очень не понравится. И это я молчу об остальных. Заметила хмуро. Именно поэтому мы никому не скажем. Резонно отозвалась я. Поначалу. Сперва поговорим с ним. И если уговорим помочь, дальше он уже все с моим отцом согласует. Оливер, конечно, мудак, но вряд ли мне откажет. Станет известна точка сбора. Дальше дело останется за Лукасом Эмерсоном. Калеб, конечно, будет зол, но позлиться и перестанет. Зато если выгорит, представь, сколько плюсов. Особенно для тех, кому не повезет участвовать в ближайшей охоте в качестве жертв. Только потом меня на ближайшие 100 лет запрут в Рио. А там, конечно, сплошные плюсы. Хмыкнула Лея, после чего, отложив ложку, добавила. Ну да ладно, уж лучше так, чем никак. Когда выдвигаемся? Мороженое осталось окончательно забыто. «Роуз», — позвала я громко, высунувшись из кухни, потом подумала немного и вернулась к Лее. «А Калеб меня тоже может запереть после такой выходки?» — уточнила аккуратно. «Что, и прям реально на 100 лет?» «Все может быть. Мой отец очень легко и быстро вспыхивает и разбирается с проблемами, так же радикально. Калеб более спокойный, но не менее радикальный, если это касается защиты близких. Так что...» Улыбнулась она сочувственно. Звучало не очень обнадеживающе. Пришлось напоминать себе о девушках, которых могут использовать в качестве жертв грядущей охоты. «Звали мисс?» — явилась вскоре Роуз. «У меня просьба, даже две». Решила я не ходить вокруг да около, перейдя сразу к делу. «Свяжешься с кем-нибудь из прислуги Стоунов? Мне нужно знать, где Оливер. А еще надо отвлечь охрану на пункте видеонаблюдения, чтобы выйти из дома без лишних глаз». В карих глазах женщины мелькнуло сперва недоумение, затем удивление, а после и осуждение. Последнее, видимо, когда она переварила информацию о том, что я к Оливеру собралась, но она с эмоциями быстро справилась, покосилась на Лею, кивнула, ушла. «А я... люблю тебя», — отправила сообщением Калебу. «Ну так, напомнить, на всякий случай, с надеждой, что он вспомнит об этом, когда поймет, что я сотворила». Ответ не заставил себя ждать. «С Леей настолько скучно?» Вместе с красным сердцем в качестве смайла. «С Леей никогда не бывает скучно, но я очень скучаю по тебе», призналась в ответ, а сама схватила ту, о ком речь, за руку и бегом помчалась наверх, утаскивая девушку за собой, прямиком в мою спальню, где горничные как раз начали паковать чемоданы. Они мне, конечно, спасибо не скажут. Да и вовсе тихонько проклянут, но оценив всю обстановку, я быстренько разбросала повсюду кучу своих старых шмоток, а затем прямо в этот бардак устроила непонимающе хлопающую ресницами Лею. «Тогда как насчет ночной прогулки? Только ты, я и крыши Манхэттена». Пришло мне к тому моменту, как я справилась со всей своей маскировочной деятельностью. «Улыбочку!» скомандовала своей сообщнице, перевернув телефон, включая камеру. Обняла ее, запечатлела селфи. «Буду счастлива», — согласилась в ответ и прибавила к фразе «три сердечка». Затем и снятое селфи на фоне своей разгромленной спальни отправила ему, приписав «чемоданов будет много». «Ты просто гардероб Леи не видела, это еще очень мало, развлекайтесь». «Комнату, может, и не видела, но на Лею посмотрела». Снова ее за руку взяла и опять за собой потащила. «А ты когда освободишься?» — написала на ходу. «Хотелось бы поскорее, но, боюсь, сегодня все затянется допоздна. Мы взяли след». Пропиликал сигнал нового входящего сообщения, когда мы спускались по лестнице. Продемонстрировала его содержание Леи, чтоб тоже не переживала за отпущенный нам срок. «След — это не точное местоположение», — по-своему расценила она. «Вот и я о том же подумала». Хмыкнула я. Дальше дело осталось за малым. Как только Роуз передала, что Оливера в их семейном поместье нет, он в гольф-клубе, который является частью его ежемесячной повинности перед лицом отца, мы аккуратно выскользнули из особняка. Нужных охранников в это время занял очень вкусный обед. «Заберешь нас потом из дома моего отца сам? Его тоже где-то нет. Хочу его дождаться», написала я Калебу, когда мы с Леей уже вольготно устроились в такси. «Он с моим отцом. Приеду вместе с ним». Прилетела тут же от него. Отправила ему в ответ кучу смайликов с поцелуйчиками. И вот раньше считала нечто такое полнейшей чушью для малолетних девиц. А теперь сама же ему подобилась, причем с легкостью. Еще и улыбалась потом, как последняя дурочка, всю дорогу вплоть до самого гольф-клуба, перечитывая по несколько раз все, что Калеб мне сегодня написал и прислал. «Боже, вы с ним такие милые!» — протянула Лея, заглядывая в мой телефон. «Никогда не думала, что Калеб такому уподобится. Ты на него положительно влияешь». «Кстати, о положительном влиянии и не таких, но уподобившихся!» — лукаво усмехнулась я ей. «Очень интересно будет посмотреть, как тебе Уайетт ответит, когда ты ему тоже несколько сердечек добавишь к вашей стандартной и жутко скучной переписке ни о чем». Мы как раз вылезали из такси, и Лея из машины после моих слов чуть не выпала, запнувшись за порожек, вовремя удержалась за дверцу. «С чего бы мне их добавлять?» Посмотрела на меня Делана удивленно. «Мы с ним просто друзья. Точнее, он мне как старший брат». «Поверила ли я ей?» «Вот уж ни капли. Может, эти двое и общались довольно редко, но одни их только взгляды друг на друга чего стоили. Вот и...» «На Дани ты так не смотришь», — заметила я. Желтый автомобиль отъехал, а мы оказались перед высокими кованными воротами. Ворота были настежь распахнуты, а дальше тянулась тщательно прибранная аллея с аккуратно подстриженными кустами, ведущая к громоздкому зданию. По ней мы и пошли. «Какая разница? Он все равно не чувствует того же, так что нет смысла в это углубляться», — призналась она со вздохом. «Давай лучше подумаем над тем, как заставить Олли нам помогать». Несмотря на середину недели, территория элитного клуба была полна гостей. Конечно, с этой стороны их попадалось нам навстречу гораздо меньше, нежели ожидается после того, как мы доберемся до вечно зеленых в любое время года полей. Но заинтересованные взгляды в нашу сторону уже было сложно игнорировать. «А что тут думать? Скажу все как есть. Заодно припомню ему, что он мне должен, пусть искупает свою вину. А если этого не хватит, так и быть, сменим кнут на пряник». Беззаботно отозвалась я. «Давай лучше подумаем над тем, почему ты не видишь очевидного и считаешь, что нет никакого смысла углубляться в чувства одного жутко несчастного белого альфы, который дышать неправильно в твою сторону опасается, только бы тебя ничем не обидеть». Вернула я ей. Лея вяло улыбнулась и отвернулась. «Потому что, когда я однажды решилась проявить свои чувства, он сразу стал холоднее айсберга и начал избегать меня», — ответила тихонько. «Если бы все было, как ты говоришь, стал бы он так себя вести. Уайетт не из тех, кто бежит от правды, а значит, у него просто нет никаких ко мне чувств. Увы». Пожала плечами в мнимом безразличии. Пока я раздумывала над ее словами, мы прошли половину аллеи. Заинтересованных взглядов становилось все больше и больше. Еще бы, это же чисто мужской клуб. «И давно это было?» — спросила я в итоге. 2 года назад, в мои 16. «Хм», — улыбнулась я. «А что еще мужик должен был, по-твоему, сделать, если тебе всего 16 тогда было? Или твой альфа-папа не против соблазнения малолетних?» Подтолкнула ее к новым размышлениям насчет случившегося. «Скорее, мама». Но они оба о том не знали. Никто не знал. Я даже Дане о том вечере не рассказывала. «А Уайетт у нас из тех, кто хранит свои маленькие грязные секреты. Так, что ли?» Усмехнулась. «Или ему просто и впрямь все равно?» «Ему не все равно. Это как бы уже давно все, кроме тебя, знают. Даже я, хотя я с вами не так давно». Покачала я головой. «Серьезно?» Затормозила Лея, посмотрев на меня с надеждой. «Тогда я совсем ничего не понимаю». Поджала губы. «Поговорим с Оливером, потом придумаем, как доказать мою правоту». Посмотрела я на нее. «Хорошо», — повеселела девушка. «Идем тогда скорее». Она подхватила меня под руку и прибавила в шаге. Мы сократили еще четверть общего пути. А я, глядя на то, как в ее ясных глазах загорелась надежда, вдруг решила не откладывать с решением насущного вопроса, связанного с белым волком. «Я придумала», — постановила. «Открывай вашу переписку. Шли 3 сердечка. Дождись, когда он их увидит, а потом удаляй. Припиши, что ошиблась адресатом, и извинись за косяк. Посмотри на его реакцию. Он расскажет Дане, и меня запрут в доме до самого отъезда, попутно пытая назвать имя того, кому они предназначались». — отказалась она. «Да, не скажем, что они мне предназначались. В крайнем случае, сознаюсь, что это я сделала, чтоб твоего айсберга развести». Ничуть не прониклась я. Лея все еще сомневалась, но любопытство взяло верх. Не прошло и 30 секунд, как мы с ней наблюдали за тем, как на экране ее телефона появляется вопросительный знак. «Прости, это не тебе», — тут же приписала Лея, закусив губу от волнения. «Так мы и дошли до конца аллеи. Помни о том, что будешь умирать», — прошептала я невольно, поднимая голову повыше, разглядывая фасад здания, в который вскоре предстояло войти. «Как не скажет тетя Ангелина, помирать так с музыкой», — отозвалась моя спутница. Несмотря на беззаботный тон, ее волнение заметно усилилось. К тому же ответ все никак не приходил, хотя абонент явно что-то писал. Как-то очень уж долго. «И это не для тебя. Прости, привычка», — повинилась я, осознавая, как могли прозвучать мои слова в свете контекста с участием Белого Волка. Просто вздохнула, опять посмотрев на вход. «Снобы они, бесячие, жутко раздражающие», — кивнула я на вход. Может, я и храбрилась перед девушкой насчет разговора с Оливером, но вновь увидеть бывшего жениха для меня то еще испытание, особенно если учесть, что он там не один. Рядом с ним как минимум три высокомерных придурка, которые быстренько сделают свои выводы, завидев меня, и непременно изложат их всем подряд. Бррр. «Не отвечает», — отвлек расстроенный голос Леи. «Говорила же». Только она это сказала, как телефон в ее руке завибрировал, а на экране высветилось имя Уайта. От неожиданности девушка сбросила вызов. «Разумно», — поддержала ее я, особенно в свете того, где мы находились. «Я случайно», — отозвалась она, но когда телефон вновь завибрировал, принимать вызов все равно не стала. «Потом, все равно не знаю, что ему сейчас сказать», — призналась со вздохом. Я на это только рассмеялась, а мы двинулись дальше. В просторном светлом холле нас встретил администратор. Возможно, он не был бы таким вежливым, но я не раз приезжала сюда с отцом, и он меня прекрасно знал. Как только я сказала ему, к кому мы пришли, даже вопросов задавать не стал, хотя ему точно было до жути любопытно. Ненароком всю дорогу до Оливера косился на мои обручальные кольца, которые у меня не от Стоуна. Уайт, между тем, еще не раз позвонил. Аж три. Жаль, на этом сдался. Я ожидала большего. Хотя нет, не сдался. Пришло сообщение от Дани, которое Лея тоже проигнорировала. И вот это, кстати, очень зря, потому что не прошло и минуты, как следующее сообщение прилетело уже мне на телефон и от Калеба. «Твоя идея?» Быстренько раскусил всю цель наших свершений мой мужчина. В очередной раз восхитилась им. «Ты же наемник, а не шпион, так что тебе знать не положено», — отписалась. «Значит, твоя», — постановил он. «Не делай так больше. Последствия будут не из приятных для всех». «И не чтоб я обиделась, но как-то грубо». «Последствия действительно не из приятных. Настанут тогда, когда Лея встретит менее ледяной айсберг, раз уж эта глыба неприступна», — ответила чисто из вредности. «И мы пришли». Вернее, не совсем. До четырех рослых парней с клюшками оставалось еще не меньше двух десятков шагов. Но их пристальные взгляды очень уж внимательно следили за нашим приближением. «Не встретит. У нас все схвачено. Или ты думаешь, она просто так везде с нами? Просто ее мать кастрирует Уайета, если он к ней притронется раньше совершеннолетия. И это не метафора». «Что сказать?» «А вот и доказательства. Какие-никакие, но есть. Их я Лее и показала, притормозив в шаге. Та вовсе остановилась, как прочла. «Ну, мама...» — зло прищурилась. «Кастрирует, значит. Ну что ж, посмотрим. Но то она, а я...» «Люблю тебя. Ты у меня самый лучший», — написала своей паре. «Жаль. Как бы не хотелось дождаться ответа, особенно когда Калеб осознает, что мы эту троицу так или иначе, но все равно развели, телефон пришлось убрать. Оливер...» Напомнила я скорее пылающей праведным негодованием Леи о том, что мы тут не одни, нежели реально поприветствовала своего бывшего. Девушка быстро взяла себя в руки. В отличие от Стоуна, который в парочку спешных шагов преодолел оставшееся между нами расстояние, с явным удивлением пополам с радостью взирая на меня. Но это даже хорошо. К его дружкам приближаться я не планировала. Не то учуют еще. То, что не должны. «Кейт», — улыбнулся Оливер. «И да, он как раз учуял. Удивление усилилось. Вся его радость от встречи испарилась. Вполне закономерно. Но эта закономерность была таковой лишь для меня одной. Вот, блин, я совсем забыла. Калеб нас убьет. И не он один», — прошептала Лея едва слышно. Улыбнулась ей приободряюще, чтоб не переживала. «Если уж Алистер Уильямс был готов принять Оливера Стоуна в нашу семью, значит, ему вполне можно доверить этот мой маленький беременный секрет. Скорее всего, Оливер и так давно в курсе о том, что я могу понести». «Кейт, ты...» — начал был Оливер, но я перебила его. «Надо поговорить», — схватила оборотня за руку, и пока он чего-нибудь лишнего не сболтнул, потащила его за собой подальше ото всех. Долго тащить не пришлось. Через пару шагов. Дальше Стоун шел добровольно, и именно он указал на накрытый для обеденной трапезы столик в тени высокого дерева неподалеку, жестом пригласив меня туда. Даже галантно отодвинул стул и помог расположиться. Ни одно из блюд пока не было опробовано, зато накрыто на 4 персоны. А значит, обед предназначался той компании, в которую я непрошено вторглась. «Чай?» — любезно поинтересовался Стоун. Кивнула скорее из соображения вежливости, нежели потому, что у меня действительно было желание чинно распивать в его обществе светско-английский напиток. Но парочку глотков Эрл Грея, не менее любезно налитого для меня в фарфоровую чашку, все же сделала. И только после этого сократила все возможные последующие распинания, прежде чем мы подобрались бы к сути. «Что ты знаешь о Гоне?» К этому моменту на мой телефон поступило уже 3 сообщения и добавилось 4-е. Вероятнее всего, все до одного от Калеба. Но желание прочесть их я подавила. Потом прочитаю, как закончу здесь. К тому же на мой вопрос бывший жених нахмурился и напрягся. «О Гоне?» — переспросил он. Показательно фыркнула. «Да, о Гоне. Это такой особенный вид охоты избалованных деньгами и властью придурков нашего города. И охотятся они на девушек под полной луной. Я знаю, что мои братья участвовали в этом». Стоун прикрыл глаза и беззвучно выругался. «То есть о Гоне тебе известно?» — сделала я выводы. Собеседник неохотно, но кивнул. «И что именно тебе известно?» — спросила снова. Хмуриться Стоун не перестал. Посмотрел на меня с тоскливой усмешкой. «Кое-что слышал», — уклончиво отозвался Оливер. «И это совсем не то, о чем тебе следовало бы знать, Кейт», — добавил с тенью упрека, опустив свой взгляд с моего лица на живот. «Будет лучше, если ты об этом забудешь, особенно в твоем положении. Тебе стоит беречь себя, понимаешь? Твои братья неспроста мертвы». «А вот это уже была реальная новость. Тебе что-то известно об их гибели?» — ошарашенно уставилась на него я. И не сдержала разочарованного вздоха, уловив еще одну тоскливую усмешку Стоуна. «Если бы», — развел он руками, — «в том и суть. Они участвовали и теперь мертвы. И никто, Кейт, я подчеркиваю, никто, не сумел найти ни один след, позволяющий вычислить убийцу. Даже твой отец. Тебе ли не знать, что в этом городе нет практически ничего, с чем бы мог справиться Алистер Уильямс? Делай выводы, Кейт. Я, например, давно их сделал и держусь подальше». Пришлось сделать еще парочку глотков крепкого свежезаваренного чая, чтобы замаскировать за ними вспыхнувшее раздражение. Почему каждый известный мне оборотень считает своим долгом указывать, как мне жить? Бесит. Обернулась в сторону Леи. Девушка так и осталась пребывать в обществе 3 высокородных придурков, но с виду нисколько не жалела об этом. Между нами было расстояние минимум в 150 шагов, но даже сквозь него была видна ее лучезарная улыбка, на которую восторженно пялилась вся троица. Перетягивать внимание на себя эта девушка умела, как никто иной. «Я все нужные выводы давно сделала», — вернулась я к диалогу со Стоуном. «И мне нужно знать, где будет проходить следующая такая охота». «А я тут при чем?» — ошарашенно уставился на меня бывший жених. «Мы оба знаем, что я не безгрешен, но я не твои братья, Кейтлин. Я понятия не имею...» Попытался откреститься в довершение. «Не договорил». Я перебила его. «Не имеешь, но именно ты мне с этим поможешь». Секунда, и Оливер уставился на меня с таким священным ужасом в глазах, будто я убить его собралась. «Ты как себе это представляешь?» Удивился. Спародировала его тоскливую усмешку. мне известно, что один твой друг...» Заново обернулась в сторону Леи, которая теперь с завидным энтузиазмом делала вид, что слушает одного из парней. «Как и мои братья, тоже участвует». «Нет». Стэна Симмонса среди присутствующих не было. Просто я хотела убедиться, что Лея точно в порядке. «Скажи ему, что тоже хочешь участвовать. Не прямо, аккуратно, чтоб не вызвать подозрений. Когда тебя примут в число охотников, то ты поможешь мне с моей проблемой. Сообщишь точку сбора. Участвовать на самом деле тебе вовсе не обязательно». «Оливер?» Вновь сосредоточилась на лице Стоуна. А он так и продолжал смотреть на меня с истинным священным ужасом в глазах. Должно быть, поражался в том числе моим высказанным цинизмом. Поражался, к слову, еще долго. Даже весь свой чай выпить успел. После того, как чашка опустела, перешел на напиток покрепче. Бутылка вермута стала пустой сразу на четверть. «Что за друг?» — хмуро поинтересовался Оливер в итоге, сжимая горлышко стеклотары. Шумно выдохнула, не скрывая облегчения. Раз спросила, значит, подсознательно уже согласен помочь. Не придется долго уговаривать. «Стэн Симмонс». В глазах напротив отразилось недоумение, затем задумчивость, после — сомнение, а в бутылке вермута еще немного убыло. «Да, этот может», — брезгливо ухмыльнулся Оливер, через которую паузу напомнив сурово. «И он мне не друг». «Знаю», — пожала плечами я. Стоун шумно вздохнул и покачал головой. «И зачем мне это делать, Кейт? Зачем ввязываться в это дерьмо?» — прищурился, пытливо разглядывая меня. «А значит, мы переходим к самому интересному, к торгам за цену, которую мне будет стоить его согласие». «Не знаю, ты мне скажи». Вновь пожала я плечами с самым беззаботным видом, делая новый глоток чая из своей чашки. «Ради меня? Потому что я попросила? Я никогда и ни о чем не просила тебя прежде, Оливер. А ты мне должен. Или, может, мое прощение? Шанс быть тем, кто может не только портить чужую жизнь, но и спасти? Быть кем-то намного лучше?» Сиронизировала. «Разумеется, вовсе не это могло бы заинтересовать Оливера, но я предоставила ему возможность выдвинуть встречные условия самому. Такое, которое он действительно возжелал бы». Оборотень выставил это условие после недолгих размышлений. «С учетом, что твой отец лишается тебя как наследной дочери, и вряд ли Уильямсы будут объединяться с Эмерсонами, слишком разные у них взгляды на ведение бизнеса, то Алистеру до сих пор требуется кто-то, кого он может сделать своим преемником», — обозначил Оливер. «Пусть этим преемником буду я. Может, наш с тобой союз теперь невозможен?» — усмехнулся в очередной раз, покосившись на мою метку. «Но преемником я все еще могу стать, если только ты мне с этим поможешь. Услуга за услугу. Как тебе такой вариант?» Цена реально оказалась нехилой, но вполне приемлемой. От меня точно не убудет. «Уверена, отец оценит твою помощь. И ты прав. От нового приемного сына он точно не откажется. А дальше будет зависеть от тебя самого». Только и сказала я. По губам Стоуна скользнула понимающая улыбка. «Хорошо, договорились», — кивнул он. «Только не уверен, что знаю, как это правильнее сделать. Я про Тона Симмонса», — задумался следом, вернувшись к распитию вермута. Демонстративно закатила глаза. «Дурь, шлюхи, необоснованная жестокость на фоне накатившей депрессии. Все-таки тебя невеста кинула, променяв на того, кто в разы сильнее и лучше». Съязвила. «Мне ли рассказывать тебе, как это бывает?» Оливер сжал кулаки, сверля меня яростным взглядом, а бутылка дала трещину. Не понравилась ему такая интерпретация упоминания о Калебе, но сдержался. Никакой другой вспышки ярости не последовало. «Зато правдоподобно будет выглядеть». Типа покаялась я. Смотреть на меня с яростью, сжимая кулаки, он не перестал. Бутылка хрустнула и сломалась. Воздух разбавился запахом крови от порезанной осколками ладони. Пришлось добавлять. «Ты сам во всем этом виноват, Оливер. Я бы и не взглянула в сторону Калеба, как бы сильно он мне не нравился. Но ты сам сделал так, чтобы я от тебя отвернулась. Из-за тебя мне пришлось уйти из дома. Из-за тебя мне пришлось искать защиты. Ты ведь знал, что измену я не прощу. Знал, но все равно поступил так со мной. С нами. Ты. Это твоя ошибка. И расплата тоже твоя. Если желаешь найти виновного, смотри в зеркало». Если в начале моей речи я источала лишь негодование, то к окончанию голос позорно дрогнул, а я опустила взгляд в чашку в своих руках. Нет, мне больше не больно и даже не противно. Все, что я могла бы испытывать по отношению к Стоуну, исчезло насовсем. Калеб Эмерсон затмил для меня весь мир. Теперь для меня был важен лишь он один. Но тема все равно оказалась малоприятная. «Прости, Кейт», — так же тихо произнес Оливер. «Я идиот. Прости, Кейти», — потянулся ко мне. Увернулась, избегая возможного прикосновения, и поднялась на ноги. Возможно, даже слишком поспешно. Как последняя трусиха, но и на это плевать. Лучше просто поскорее вновь увидеть или хотя бы услышать свою пару. «Думаю, на этом все. Дальше можно уже и по телефону. А еще лучше не со мной. Обсудишь остальное с моим отцом». Отвернулась, оставив чашку на столе, и потянулась к карману, куда засунула гаджет. Но аппарат связи так и не достала. Замерла, когда услышала такое же тихое, но полное боли. «Ты реально влюбилась в него, да? В Эмерсона?» «Неверное определение, Оливер. Это не влюбленность. Я действительно люблю его». Окончание фразы прозвучало лишь в моих мыслях. Я банально не успела закончить вслух. Всего один короткий и стремительный удар со спины, пронзивший болью в затылке, а перед моими глазами моментально померкло, отправляя меня в темноту.